Четвертое. Был уже поздний вечер, когда на окраине города Акимов молча пожал руку Петьке Скобелкину и зашагал по узкому темному переулку. Возле деревянного дома с закрытыми ставнями Акимов остановился. С минуту он вглядывался в сумрак, перемешанный со снегом, падавшим на землю крупными хлопьями, и, убедившись, что поблизости никого нет, вошел в продолговатый двор, обнесенный высоким тесовым забором. На стук в дверь ответили быстро, вероятно, его ждали здесь. — Кто там? Что вам угодно? — послышался женский голос. — Спасики, я мед привез, — сказал Акимов. — Сейчас одну минутку, Бронислав выйдет, — хлопнула дверь, а через минуту перед Акимовым стоял высокий мужчина с вислыми усами, с ежиком на голове, в пальто, наброшенном на плечи. — Спасики к вам, дядюшка Бронислав. — Хозяин послал. — Давненько поджидаю. — Все ли там у вас здоровы? Высокий мужчина пропустил Акимова мимо себя, задвинул засов и, свободно ориентируясь в темных сенях, распахнул дверь в дом. Здесь высокий мужчина обнял Акимова. — Здравствуй, товарищ Гранит. Ну, наконец-то встретились. — Здравствуй, товарищ Бронислав. Давно не виделись. — Если память не изменяет, с июля 14-го года, товарищ Гранит. Помните нашу встречу у Ленина в Поронине? — Как же не помнить? Такие встречи не забываются. — А что это у вас за груз? — Я думал, что вы налегке, — ткнув ногой в тюк с бумагами Лихачева, обеспокоенно сказал Насимович. Акимов объяснил происхождение груза, который во что бы то ни стало следовало довести до Стокгольма. Насимович задумался, разведя длинными руками, сказал. — Это неожиданность. Вносит серьезную поправку в наш план. — Почему? — Ради безопасности мы решили посадить тебя в поезд на площадке Предтеченская, верстах в 7 от города. Не потащишь же ты тюк на спине? — Унесу. — Приметно. — Как же поступить? — Придется вариант переиграть. Есть еще одна возможность. В течение ночи подготовим. Раздевайся, товарищ Гранит, попей чаю. Маша, угощай, пожалуйста, гостя. Он, поди, проголодался с дороги. Из другой комнаты вышла русоволосая, круглоглазая девушка. Окинув глазами Акимова с ног до головы, кивнула ему и принялась собирать на стол. Девушка то уходила за перегородку, где, по-видимому, размещалась кухня, то возвращалась оттуда с чашками и тарелками в руках. Всякий раз, посматривая на девушку, Акимов чувствовал, что она кого-то ему напоминает. И не столько внешностью, а манерой ходить, говорить, улыбаться. Едва Насимович и Акимов сели к столу, чтобы не только попить чаю, но и поговорить, в ставню окна, выходившего во двор, постучали. Судя по стуку, три удара и еще три удара. Кто-то пришел из своих. — Дуся пришла! — воскликнула Маша, устанавливая на стол горячий самовар. — Я сам Маша встречу. Насимович накинул пальто на плечи и вышел. — А я вас видела. На карточке у папки. С такой огромной щукой. Там вы другой, без бороды, совсем молодой. — сказала Маша и, взглянув на Акимова из-под лобья, подарила ему чистую, кроткую улыбку. — На карточке у папки? — У какого папки? — недоумевая спросил Акимов. — У моего папки. У Лукьянова Степана Дмитриевича, — усмехнулась Маша и, прищурив глаза, внимательно смотрела на Акимова. — Да вон вы кого мне напоминаете, — повеселел Акимов. — А я смотрю на вас и никак не могу припомнить, на кого вы походите. — Ну, рад. Очень рад познакомиться с вами. Степан Дмитриевич — давний мой друг. Дверь открылась, и Насимович, поддерживая под локоть, ввел еще одну девушку. «А это Дуся, моя сестра», — сказала Маша и, подскочив к сестре, приняла от нее платок, закрывавший голову, и суконное синее пальто с белым заячьим воротником. Повесила на гвоздь в уголке. Дуся очень походила на Машу. Тот же рост, такое же круглое лицо, такие же большие настороженные глаза. Даже волосы и те были туго собраны в толстую косу, как у сестры. И одета Дуся была в точности, как сестра. На ногах черные валенки, платье из бумазеи, желтая полоска на светло-коричневом фоне, желтый воротничок из крашеной нитки. — Ну, Дусенька-лапушка, спасибо, что прибежала. Вдвоем с Машей вы быстро со всей работой справитесь, — не скрывая удовлетворения, говорил Насимович. Дуся как-то испуганно посматривала на Акимова, явно стесняясь его. Она прошла в другую комнату, возле него боком и весьма поспешно. И в этой ее стеснительности и было, вероятно, единственное различие с Машей. «Наша наборщица», — шепотом сказал Насимович, провожая Дусю благодарным взглядом. «А, кстати, товарищ Зося не переправила нам текст листовки?» «Привез». «Вот она». Акимов достал из кармана листок бумаги, подал Насимовичу. «Посмотрим, посмотрим», — с живым интересом сказал Насимович, быстро надел очки и принялся читать. «Дельно». «Удачно!» «В точку!» — изредка произносил он и взмахивал крупной стриженной головой. Дочитав листовку, заторопился в другую комнату, откуда слышался приглушенный говор сестер. Затем там все стихло. Через минуту раздались тяжелые глухие звуки, которые возникают, когда открывается у входа в подполье тугая крышка. «Да у них тут типография», — мелькнула в голове Акимова, и он навострил уши, чтобы поймать хоть какой-нибудь признак предприятия. Но в доме вдруг стало так тихо, что у него зазвенело в ушах. Вскоре Насимович вернулся. Он достал из тайника паспорт Акимова и конверт с деньгами. «Это, товарищ Гранит, ваш вид и ваш капитал. Все тщательно осмотрите». Акимов развернул паспорт. Надо было приучить себя к мысли, что он отныне не Акимов Иван Иванович, и уж тем более не товарищ Гранит, а Константин Константинович Побельский, работающий в Иркутске доверенным шведско-датской телефонной компании, выполняющий в ряде городов России контракты по сооружению телеграфных пунктов и телефонных станций. Акимов знакомился с документами не спеша, обстоятельно. Особенно тщательно рассматривал он штамп визы на выезд. Не всплывет ли подделка? Пристально осмотрел он шведские деньги. Изрядно уже потертые казначейские билеты с изображением одного из королей Швеции, нелюдимого мрачного старика, довольно подозрительно смотревшего из-под нависших бровей на каждого, кто пытался брать его в руки. — А ведь одежда-то у тебя неподходящая к такой дороге, товарищ Гранит, — сказал Насимович, когда Акимов закончил осмотр документов. — И учти, внешность также изрядно запущенная. — Таежник! Человек тайги! — засмеялся Акимов и беспомощно развел руками. — Ну, ничего. — Найдем выход, — помолчав, сказал Насимович. — Волосы твои слегка я облагорожу. И не беспокойся, сделаю это не хуже любого парикмахера. В юности в Варшаве работал я учеником у одного знаменитого мастера. Занимался этим делом неоднократно и позже, — добавил Насимович, заметив недоверчивый взгляд Акимова. — А вот костюм, пальто... Ведь не полезешь же в спальный вагон в полушубке, в стеганых штанах и в разбитых пимах. не предусмотрели, черт возьми. Очевидно же было, что потребуется одежда. И вот же, вон из головы, Насимович постоял в задумчивости, что-то взвешивая, и вдруг, обретя уверенность, с лихостью щелкнул пальцами. «А ну-ка, товарищ Гранит, прикинь на себя мой пиджак и пальто!» Раздевать ближнего — невеселое занятие. Акимов нерешительно встал, смущенно опустил плечи, но другого выхода действительно не было. Пальто и пиджак Насимовича оказались впору Акимову. Конечно, сидели они на Акимове не идеально. Насимович был крупнее, в плечах шире, немного выше. Но кому пришла бы охота всматриваться в некоторые несовершенства одежды доверенного шведско-датской телефонной компании? «Пока ты будешь отдыхать, товарищ Гранит, я съезжу на квартиру и привезу тебе костюм и пальто. Правда, пальто будет не зимнее, а демисезонное. Кстати, это лучше. Все-таки там не Сибирь, а Европа». «Еще одна просьба, товарищ Бронислав. Захватите газет. Отстал от всего безбожно. Хочется узнать, чем живут люди». «Захвачу. Непременно захвачу», — пообещал Насимович.